509. Та же простота поможет рассмотреть, где добро. Вы уже слышали, как слова о добре назывались учением зла? Вы уже знаете, что злые ненавидят добро. Для них оно будет и жестоким, и несправедливым. Зло не признает добра. Такое положение настолько очевидно, что не нуждается в пояснении. Между тем, в каждом учении найдем очень настойчивые указания о том же. Такие повторения доказывают, насколько постоянно требуется напоминание, что зло не признает добра.